чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады. Наука самоосознания. Мы не вводим кастовую систему, в которой любой негодяй, рожденный в семье брахмана, считается брахманом. У него могут быть привычки человека пятого класса, но его считают человеком первого класса только потому, что он выходец из брахманской семьи. Мы не признаем этого. Человеком первого класса мы считаем того, кто получил образование и воспитание брахмана. Не имеет значения, кто он, индиец, европеец или американец, низкого происхождения или высокого. Все это не так важно. Любой разумный человек может усвоить привычки человека первого класса. Мы хотим опровергнуть нелепое мнение о том, что мы якобы навязываем своим ученикам индийскую кастовую систему. Мы просто отбираем людей, обладающих первоклассным разумом, и учим их, как стать людьми первоклассными во всех отношениях. Мисс Никсон, что вы думаете об эмансипации женщины? Шрила Прабхупада. Так называемое женское равноправие означает, что мужчины обманывают женщин. Предположим, мужчина и женщина знакомятся, влюбляются друг в друга, вступают в связь. Женщина беременеет, а мужчина уходит. Эта женщина вынуждена заботиться о своем ребенке и просить подачки у правительства, или же, делая аборт, убивать ребенка. Вот она, женская независимость. В Индии женщина, даже если она нищая, находится под опекой своего мужа, и он несет за нее ответственность. Когда женщина становится беременной, ей не приходится убивать ребенка или содержать его за счет подачек. Так что же такое истинная независимость? Оставаться под опекой мужа или быть предметом наслаждения для каждого встречного? Мисс Никсон, а в отношении духовной жизни может ли женщина преуспеть в сознании Кришны? Шрила Прабхупада. Мы не делаем различий на основе пола. Мы даем сознание Кришны в равной степени и мужчинам, и женщинам. Мы приглашаем женщин, мужчин, бедных, богатых, всех. Кришна говорит в Бхагавад-гите: обладающий истинным знанием смиренный мудрец одинаково смотрит на ученого и благородного брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда. Мисс Никсон, не могли бы вы объяснить смысл мантры Хари Кришна? Шрила Прабхупада. Это очень просто. Хари означает «О энергия Господа», а Кришна – «О Господь Кришна». Как в материальном мире есть представители мужского и женского пола, так и Бог – изначальный мужчина, Пуруша, а его энергия – Пракрити, изначальная женщина. Таким образом, когда мы повторяем Хари Кришна, мы говорим: «О Господь Кришна, о энергия Кришны, пожалуйста, займи меня служением Тебе». Мисс Никсон, будьте любезны, расскажите немного о своей жизни и о том, как вы узнали, что являетесь духовным учителем движения сознания Кришны. Шрила Прабхупада. Моя жизнь проста. Я был семейным человеком, имел жену и детей. Теперь у меня есть и внуки. Когда мой духовный учитель велел мне отправиться в западные страны и проповедовать культ сознания Кришны. По велению своего духовного учителя я оставил все и теперь пытаюсь выполнить его указания и волю Кришны. Мисс Никсон, сколько вам было лет, когда он велел вам ехать на запад? Шрила Прабхупада. Он велел мне проповедовать сознание Кришны на западе при первой же нашей встрече. Тогда мне было 25 лет. У меня была жена и двое детей. Я изо всех сил старался исполнить его указания. И в 1944 году, еще будучи семьянином, начал издавать журнал «Back to Godhead». В 1959 году, оставив семейную жизнь, я начал писать книги, а в 1965 приехал в Соединенные Штаты. Мисс Никсон, вы сказали, что вы не Бог, и тем не менее со стороны мне кажется, что ваши преданные относятся к вам как к Богу. Шрила Прабхупада. Да, это их долг. Духовный учитель выполняет указания Бога, поэтому его следует почитать наравне с Богом. Как, например, в правительственном чиновнике, выполняющем приказы правительства, нужно видеть представителя правительства и оказывать ему такое же почтение. Даже если к вам подходит обыкновенный полицейский, вы должны обращаться с ним почтительно, потому что он представитель власти. Но это не значит, что он и есть само правительство. Духовного учителя следует почитать наравне с Верховным Господом, поскольку он самый близкий слуга Господа. Это признано всеми богооткровенными писаниями, и этому следуют все авторитеты. Мисс Никсон, еще я хочу спросить о многих красивых материальных вещах, которые подносят вам преданные. Скажем, из аэропорта вы ехали в великолепной модной машине. Меня это удивляет, потому что... Шрила Прабхупада. Это учит учеников относиться к духовному учителю как к Богу. Если вы почитаете представителя правительства так же, как само правительство, то должны устроить в его честь роскошный прием. Если вы почитаете духовного учителя наравне с Богом, то должны создавать ему все те же удобства, какие предложили бы Богу. Бог ездит в золотом экипаже. Если ученик предложит духовному учителю обыкновенный автомобиль, этого будет недостаточно, потому что к духовному учителю нужно относиться как к Богу. Если к вам в дом придет Бог, вы предложите ему обыкновенный автомобиль или же найдете золотой? Мисс Никсон, один из аспектов сознания Кришны, который, пожалуй, труднее всего воспринять человеку постороннему, это то, что божество в храме представляет Кришну. Не могли бы вы немного рассказать об этом? Шрила Прабхупада. Да, поскольку вы не обучены видеть Кришну, сейчас Он милостиво предстает перед вами так, чтобы вы могли видеть Его. Вы видите дерево и камень, но не можете видеть Дух. Предположим, ваш отец в больнице и умирает. Вы плачете у его постели. «О, мой отец ушел!» Но почему вы говорите, что он ушел? Что ушло? Мисс Никсон. Ну, его дух ушел. Шрила Прабхупада. А вы видели этот дух? Мисс Никсон. Нет. Шрила Прабхупада. Итак, вы не можете видеть дух. А Бог — высший дух. На самом деле Он все, и дух, и материя. Но вы не способны видеть Его духовную форму. Поэтому Он из сострадания к вам, по Своей безграничной милости, является в форме деревянного или каменного божества, чтобы вы могли увидеть Его. Мисс Никсон. Большое спасибо, Шрила Прабхупада. Харе Кришна. Определение Бога. Современные люди представляют себе Бога каждый по-своему. Дети обычно представляют Его себе стариком с седой бородой. Многие взрослые считают, что Бог — невидимая сила или умозрительная концепция. Все человечество или Вселенная, или даже считают Богом себя. В этой лекции Шрила Прабхупада подробно объясняет концепцию сознания Кришны, неожиданно интимный взгляд на Бога. Дамы и господа, я очень благодарен вам за ваше любезное участие в этом движении сознания Кришны. Когда в 1966 году в Нью-Йорке оно регистрировалось, один наш друг предложил мне назвать его «Общество сознания Бога». Он считал, что имя Кришны сектантское. Словарь тоже указывает, что Кришна — это имя индуистского бога. Но на самом деле, если какое-либо имя и может подходить Богу, то им должно быть имя Кришна. По сути дела, у Бога нет определенного имени. Но утверждая, что у Него нет имени, мы имеем в виду, что никто не знает, сколько у Него имен. Поскольку Бог безграничен, число Его имен тоже должно быть бесконечным. Поэтому мы не можем остановиться на каком-то одном имени. Так, например, Кришну иногда называют Яшода, Нанданой, сыном матери Яшоды, или Деваки, Нанданы, сыном Деваки, или Васудева Нанданы, сыном Васудевы, или Нандана Нанданы, сыном Нанды. Иногда его называют Партха Сарадхи, имея в виду, что он играл роль колесничего Арджуны, которого иногда называют Партхой, сыном Притхи. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших дальнейших передачах.